Глава 42. Маска удивила. Изнутри она была совершенно прозрачной. Форстер чувствовал ее вес, ощущал, как она касается губ при вдохе, натягивается при выдохе. Ноздри улавливали запах пота мистера Стабса, но самой маски Джек не видел. «Она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд», — заметил он. «Впечатляет», — согласился Фист. «Осторожно». На мгновение отвлекшийся, Фист забыл опустить ногу, завершая шаг, и Джек чуть не рухнул на землю. Он закачался, размахивая руками, но все же сохранил равновесие и сделал следующий шаг. «Извини», — смущенно пробормотал паяц, — «я раньше ходил только по-ровному». Хижину мистера Стабса окружали ухоженные грядки с овощами, немного, около сотни квадратных метров. Огород заслоняла шеренга ив. В сотнях метров над головой стеклянная крыша небес сияла солнечным светом. Джек подумал о королевстве и Ямате. Интересно, они подозревают о том, как близко подобрался к ним тот, кого они боятся? А ведь скоро он будет еще ближе. Размышление прервала новая встряска. Фист неудачно поставил ногу, ступня соскользнула с края дорожки, и Форстер чуть не вывихнул щиколотку. «Фист, осторожнее!» — выдохнул Джек. «Мы никуда не попадем, если не сможем идти». Паяц не ответил, сконцентрировавшись на движениях. Он вел тело Джека к небольшому гаражу среди деревьев. «Я там держу багги», — сказал на прощание мистер Стабс и сунул Джеку в руки мешок картошки. «Вот, держите. Повезете людям королевства. Я уже договорился с ними, они ожидают вас». Потом он вручил Форстеру пистолет и несколько запасных обоим. Фист набрал комбинацию знаков, и гараж открылся. Допускалось лишь 5 попыток. После замок блокировался. «Знаешь, я не очень верю в твою способность управлять этой штукой», — заметил Джек, разглядывая багги. «Теперь ты знаешь, как чувствовал себя я, когда ты управлял кораблем», — буркнул паяц. У багги из царапанного, сильно помятого, с разбитой фарой было 2 сиденья и большой открытый кузов. Фист шлепнул мешок с картошкой в кузов, выдернул вилку зарядного устройства, забрался на водительское сиденье, и руль, и педали были чересчур большими. «С большими должно быть легче», — философски заметил Фист и нажал на газ. Автомобиль вылетел из гаража и, не удержавшись на дороге, промчался между ивами. Ветки хлестнули Джека, чуть не вышибив из сиденья. «Фист, мать твою!» — навстречу несся ручей. Паяц крутанул баранку, ударил по тормозам, багги затрясся и встал. «Может, доверишь вождение мне?» — предложил Джек. «В движении никто не заметит, что управляю я». «И как Стабси справляется?» — покачал головой Фист. «Судя по состоянию багги, мистеру Стабсу пришлось изрядно потренироваться». «Ну да», — уныло согласился паяц. Он освободил двигательный центр Джека. Тот обмяк, но затем выпрямился, потянулся к баранке и педалям. «Поехали». «Эй, погоди-ка», — попросил Фист. «Глянь, вон там дом сумрака». Ручей впадал в озерко, за ним стояло несколько прямоугольных строений, каждое одно сплошное окно в 5 этажей, сверкающий стеклянный калейдоскоп. Пасторальная идиллия, зелень деревьев, голубая гладь озера, ослепительная белизна и золото небесного сияния. «Неплохо», — отметил Фист. Зрелище проняло и Джека. Пусть почитание богов осталось в прошлом, но ведь это штаб сумрака, место, где живет разум бога. Интересно, как выглядел штаб, когда сумрак был в силе и мог присутствовать в мире, как другие боги? «В общем, почти так же», — ответил появившийся рядом сумрак. «Мать твою!» — взорвался Фист. «Разве что окон светилось больше», — продолжил сумрак, не обращая внимания на разъяренного паяца. «И людей больше, и обстановка была рабочей, деловитой». «Какого черта ты здесь делаешь?» — рявкнул Джек. «Это же мой дом». Равнодушно пожал плечами бог. «Где мне еще быть? Кроме того, есть извращенное некрофильское удовольствие в том, чтобы наблюдать мертвые части себя. Если королевство заметит тебя, то уничтожит целиком. Я теперь специалист по скрытности. Беду я уже давно предвидел и подготовился. К сожалению, мой персонал...» Она застигла врасплох. «Ты что имеешь в виду?» — спросил Джек. «Мое программное ядро не выдержало. Сервера, поддерживавшие мою личность, в спящем режиме. Кто мог из персонала перевестись отсюда, перевелся, а оставшихся боги сломали. Глянь, к примеру, вон на то сборище. Сумрак указал на большие двустворчатые двери, ведущие в атриум. В них показалась группа людей, несущих что-то длинное, плоское, ярко раскрашенное. Носилки? Кого-то ранило? — О, нет, — усмехнулся бог. — Мои подопечные скучают по мне и пытаются вернуть, как могут. Группа притащила тяжелые носилки к берегу ближайшего озера. Вскоре оттуда донесся заунывный напев. Тонкие писклявые голоса терялись в пустоте. — Хоть бы они знали, что я слышу их, — вздохнул сумрак. — Ведь я не могу показаться им, слишком рискованно. — Что они делают? Люди водрузили носилки на небольшую лодку и отошли. Ярко окрашенные перья заколыхались в воздухе. — К носилкам что-то привязано? — Я не вижу, — ответил бог. — А ближе подойти не могу, меня заметит королевство. Женщина воздела руки к небу, остальные опустились на колени и запели. Она швырнула что-то в лодку, затем оттолкнула ее от берега. Когда взметнулось пламя, люди закричали. «Надеюсь, там всего лишь манекен». В голосе сумрака послышалась печаль. «Надо же, тебе не все равно», — заметил Джек. «Да, мне не все равно. Я смирился с тем, что теперь могу лишь немногое. А ты явился сюда, чтобы сделать остальное. Я здесь не для того, чтобы помочь тебе». Но ведь и не только ради себя одного, правда? Все эти люди нуждаются в тебе. Им нужен кто-нибудь, способный спасти их от этого ужаса. А почему Пантеон не помогает им? Королевство не позволяет никому. И транслирует их жизнь в прямом эфире, как пример того, что случается с людьми без Бога. Человеческие фигурки вдали разделились и принялись кататься по траве, сцепившись подвое, трое и даже четверо. «Знаешь, Джек, большинство из нас старается для людей и дает им очень многое, но забираете вы больше. Мы пытаемся помочь вам выжить, а для этого мы сами должны жить. Но королевство зашло слишком далеко, и не туда, куда надо, его нужно остановить. И не ради тебя, либо меня, ради всех. Сумрак, перемены должны быть. Не на условиях королевства. Джек! «С чего ты слушаешь этого придурка?» — не выдержал Фист. «Тихо. Я буду наблюдать за вами», — пообещал Сумрак. «Если смогу, помогу». Невольно Джек поразился тому, сколько теплоты и чувства слышалось в словах Бога. «Джек, я не причинял тебе вреда. И теперь я не пытаюсь манипулировать тобой. Помни, я всегда хотел лишь самого лучшего для тебя». Сумрак растаял в воздухе. Его последние слова были как шепот ветра на ухо: «Я ничего не делал, только ради себя». «Жуткий старый мерзавец», — пробормотал Фист. Джек нажал на газ и повел багги вдоль берега озера, мимо поклонников сумрака. Когда они проезжали, напротив них из двустворчатых дверей выскочили одетые в черные люди, бросились к участникам оргии и принялись избивать их бейсбольными битами. — Похоже, охрана, — предположил Фист. — Не знаю, смеяться тут или плакать, — вздохнул Джек. Они переехали озеро по мосту и двинулись мимо двух стеклянных зданий. Свет горел лишь в немногих окнах. За ними сидели, уткнувшись в бумаге, унылые клерки, похожие на фигурки из цветного пластилина. Одно окно было забрызгано кровью, в другом виднелся свисающий с потолка труп. Там и сям можно было заметить голых людей. Они совокуплялись, спали, глядели тупо на мир, потерявший для них всякий смысл. «Люди сумрака», — сказал Джек. «Бога нет, ничего нет. Марионетки без хозяина». В парке, окружающем дома, тоже присутствовали следы бессмысленной разрушительной активности. Обгорелые пни на месте сожженной рощицы, грубо намалеванный на земле белый круг с рисунком человеческой головы внутри, подпалины там и тут. Наверное, здесь тоже приносили жертвы изгнанному богу. Позади рявкнул гудок. Джек свернул на обочину, мимо промчался большой багги с охранниками. «Стапс, осторожней!» — заорал один. Багги свернул с дороги, понесся по траве и скрылся за зданием. «Фист, чем быстрее мы уберемся отсюда, тем лучше». «Удивительно, что у Стапса с ними так все запросто и без проблем. Наверное, они боятся его». Металлическая изгородь впереди отмечала границу бывших владений сумрака. У ворот стоял вооруженный часовой. Он махнул рукой, мол, стойте. Джек распознал символы королевства на его униформе. «Фист, бери управление на себя, быстро!» На лице Джека, перешедшем к паяцу, закаменела улыбка. Как хорошо, что Багги ехал так медленно. Фисту с трудом удавалось держать его на дороге. Когда они остановились возле охранника, Джек испытал немалое облегчение. «Привет, Стабс, куда направляешься?» — поинтересовался тот. «Везу добро королевству», — сообщил Фист голосом Джека. «Посмотрите в журнал заявок». Охранник приподнял шелковую маску. Фист улыбнулся ему. «Это же я! Здравствуйте!» Охранник поморщился и отдернул руку. «Видывал я тут разную жуть, но ты хуже всего!» «Фист, спокойно!» — предупредил Джек. «Езжай!» — махнул рукой охранник. Дорога скоро влилась в широкую трассу, соединявшую штаб-квартиры различных корпораций на небесах. Оглянувшись, Джек с Фистом увидели, что ограда со сторожевыми вышками полностью окружает штаб сумрака, а впереди расстилаются зеленые пологие холмы, овиваемые легким ветерком. Из разбросанных там и сям рощиц доносилось пение птиц. «Я только что понял кое-что», — признался Джек. «Что именно?» «Это все не виртуальное, а настоящее. Гребаные боги, самое лучшее держат для себя». Чтобы добраться до штаб-квартиры королевства, потребовался целый час. Шоссе было пустынным, машины проносились очень редко. Хозяин с паяцем миновали кварталы Близнецов и Сандала. На полпути Фист объявил, что ему скучно, и вдруг появились черные псы, 3 слева, 4 справа. Собаки неслись по траве, покрывая милю за милей, длинными, размеренными прыжками. Глаза псов пылали, языки плясали в пастях, будто огненные плети. Наконец Багги подъехал к владениям королевства. Стая гончих растворилась в воздухе. Машина свернула на подъездную дорогу, и они оказались перед штабом королевства. Огромным квадратным строением в несколько этажей с высокими темными башнями по углам. «Похоже на перевернутый стол», — прокомментировал Фист. Уверен, королевство не рассчитывало на такое впечатление от своего замка. «Кстати, возьми управление на себя, подъезжаем». «Я сейчас занят, взламываю местную защиту, хотя второй раз куда легче». Перед ними показалась будка охраны, Джек затормозил. «Бери управление сейчас же!» Фист взялся за тело Джека в самый последний момент. Охранник попросил код идентификации личности. Джек услышал, как его голос выговаривает нужные слова, но мини-допрос быстро окончился, и кукловод с паяцем отправились дальше. «Эти куда спокойнее, чем стражи сумрака», — заметил паяц. «С его подданными сложно справиться». «Интересно, вы все станете такими без ваших богов?» «Нет», — отрезал Джек. «Что там с защитой? Взломал?» «Я уже в их системе. И открыл для нас аварийный ход. Можем отправиться прямо к Ямате. Сперва нужно отвезти картошку, иначе могут возникнуть подозрения». Садовники королевства работали на небольшой ферме за штабом. «Они очень обрадовались передаче. Ну, теперь мы уж точно квиты», — сказал один. Другой хлопнул Джека по плечу, когда Фист кое-как спустил его тело с багги. «Эй, Стабс, всегда рад видеть». Фист заставил Джека поболтать с ними и перекинуться парой шуток, потом извиниться, мол, надо назад, работа и все такое. Вокруг понимающие закивали, хлопнули по спине, пробормотали что-то вроде «тяжело там у вас». Когда садовники ушли, Фист сказал с ноткой облегчения в голосе: «Похоже, его здесь уважают». Багги они спрятали в кустах у аварийного хода с шипением раскрывшегося перед незваными гостями. За ним оказался длинный коридор, залитый безжалостным светом флуоресцентных ламп. Фист позволил Джеку забрать тело. «Наконец-то!» — с облегчением вздохнул тот. «Знаешь, оказывается, с телом столько мороки! Большое, неуклюжее, непослушное! Что привыкнуть, надо вырасти в нем. Пошли! Кстати, ты на самом деле сломал защиту?» «Тревоги мы не спровоцируем. И никому из здешнего персонала не попадемся на глаза». Фист повел Джека причудливым путем через все здание. Они проходили большие залы с множеством столов за офисными перегородками, комнаты семинаров, где все сидели, уставившись на невидимый экран. Фабричное помещение, где работники в белых халатах хлопотали у машин, тихо гудящих в сумраке. Серверные, где уходили в высоту шкафы с драйвами. Иногда Фист шептал озабоченно: «Стой!» Или «Сверни налево и пригнись!» Или «Прячься здесь!» Когда паяц не отдавал команды, то оставался непривычно молчаливым и сосредоточенным. Похоже, работа занимала все его внимание и силы. Вскоре они очутились на заброшенном складе. Помещение было пустым, вокруг лишь пыль да гладкие бетонные стены. В одной — дверь служебного лифта высотой в 2 человеческих роста. «Убого, да?» — поделился мнением паяц. «Да уж, не впечатляет», — согласился его хозяин. «Так на то и расчет. Но я-то гораздо умнее их». Фист загрузил хозяину оверлей коридора. Воздух загудел пропитанной энергией. Сквозь него плыли невесомые, как паутинки, нити сторожевых программ. «Я приказал им не считать нас угрозой», — хихикнул паяц. «Если б только они знали». Джек поймал рукой нить. Она обвелась вокруг пальцев, затем соскользнула, поплыла прочь, оставив легкое покалывание в коже. «Если б такая мелкая деревяшка, как я, не приглядывала за тобой, ты давно бы валялся в беспамятстве», — заявил Фист. «Тут везде по стенам тазеры». А через пару минут явилась бы охрана. Ну, конечно, если б тебя вообще угораздило сюда попасть. Ведь для обитателей сети эта комната невидима. О, мистер Скромность, как я счастлив, что ты есть. Эту комнату кто-нибудь может видеть? Вряд ли. У кого-нибудь из обычного персонала есть коды доступа. Почти все, у кого они есть, наверху. Яматы? Да, их много. Там их делают. Мы явимся готовые и при оружии. Вокруг возникли 7 силуэтов, нюхающих воздух, тычущих носами в нити программ, хватающих их огненными зубами. Программы вспыхивали, как сухая бумага, и рассыпались в прах. «Ямато оригинал тоже здесь. Хочешь повидать ее?» — спросил Фист. «О, да». Паяц прошептал команду, и мир вокруг распался. Склад превратился в мерцающий, переливающийся свет. Он был плотнее и ярче там, где стояли псы, бледнее и разреженнее там, где медленными снежинками плыла паутина. Стена за ним, горящие созвездия данных. Джек посмотрел на себя и увидел лишь едва намеченные контуры тела, свои данные. А внутри — сгущение света, рой огненных мотыльков, слепившийся в человеческое дитя. «Фист, это ты?» «Да, малыш, я внутри здоровенного старикана. Плюс к тому программы «Зари» и «Сумрака». Едва очерченный палец указал на череду крохотных узоров, бегущих сквозь тело. Гирлянда звездочек программы «Зари» задрожала. Программы «Сумрака» были как плотный, лезущий повсюду туман. «Таким ты видишь мир?» — спросил Джек. «Почти всегда. Ты раньше мне не показывал. Это очень личное. То немногое, что есть у меня моего, особенного». «Спасибо, я тронут. Серьезно», — выговорил Джек. Фист промолчал. «Ямато можно увидеть отсюда?» Призрачный ребенок внутри тела указал пальцем вверх. Где-то в вышине забрезжил свет, едва различимый сквозь потоки данных. «Сейчас увеличу», — пообещал паяц. «Рассмотри хорошенько старую суку». Вдруг хозяин и кукла поплыли наверх, хотя движение не ощущалось. «Ты вправду можешь попасть куда угодно?» «Видеть могу, попасть нет». «А как ты отличаешь реальное от виртуального?» «Реальность — это место, где смертные не могут летать», — ответил паяц. «Мы прибыли, ближе нельзя, встревожишь ее». «Господи!» — выдохнул Джек. «Видел я это уже». «Угу! Снова гребаная медуза». Подобное создание оба видели в Трушилде. Теперь можно было не спеша рассмотреть чудовище вблизи. Сознание Яматы исказило совершенство структур украденного разума тотальности. Он стал бледным, болезненным, судорожно плещущим потоками данных. Вместо того, чтобы улечься плотно и симметрично вокруг пылающего ядра, образовав звезду, отростки новых структур беспорядочно свисали, покачиваясь на цифровом ветру. Массы тонких, малой пропускной способности волокон лепились к ядрам плотных широкополосных каналов, посверкивающих тихо в такт передачам. Процессорное ядро тоже исказилось. Сдулось и опало, стало мягким, гниловатым овалом. В сердцевине его пылал огонь лишь одного цвета, ненатурального, резкого фиолетового, такого же, какой светился в глазах Яматы. «К чему она подсоединена?» — спросил Джек, видя, что щупальца Яматы плывут над маленькими светящимися глобулами. Когда Джек присмотрелся к одной, она увеличилась, раскрывая деталь за деталью, пока Джек не отвернулся, испугавшись того, что его разум провалится в лучащиеся недра. «Не знаю», — задумчиво протянул Фист. «Они выглядят сетевыми серверами, но очень уж перестроенными. Помнишь всех Ямат? Может, так они соединяются с телами? А их тут немало. Думаю, они помогут показать, кто она такая и что сделала. Ты можешь зайти на них отсюда?» «Нет, она сильно защищена. Виртуальный фаервол дополнен структурным. Чтобы взаимодействовать с ней, нужно быть внутри ее физического пространства». Некоторое время они плыли молча, глядя на огромное, чужое, слегка пульсирующее сосредоточие врага. «Джек, надо поговорить», — сказал друг Фист очень серьезно. «Когда мы поднимемся, королевство быстро обнаружит нас». «Да, самое большее через несколько минут. Но мы успеем откопать и передать все нужное для того, чтобы уничтожить его». «Это да, я про то и не тревожусь. И Ямато теперь тоже не угроза. Но что дальше?» «Убираемся и быстро», — ответил Джек. «Но ты же велел мне думать о последствиях. Нас окружают тысячи людей королевства. Бог захочет стереть нас в порошок. То-то будет драка». «Что ж, ты прав», — вздохнув, поддакнул Джек, все время надеявшийся избежать подобного вопроса. «Я думал, мы сумеем улизнуть, но теперь мы здесь, и ты подозреваешь, что нам отсюда не выбраться. Фист, просто не лги мне». «Извини». Джек снова вздохнул. «Нам следовало переговорить, я просто не смог». «Пессимист. Вот к чему приводят унылые мысли о всяких последствиях. А ведь выход-то есть. Фист, нельзя убивать королевство». «О, я знаю, убьешь и последствий не расхлебаешь. Не бойся, я очень крепко подумал над этим». Повисла долгая пауза. Мимо них проносилась виртуальная жизнь Бога, безмолвная река целей и смыслов. «Мне тоже нужно кое о чем спросить тебя», — сказал Джек. «Ты сможешь сражаться? В смысле, после той драки в Трушелде?» «Я готов на все 100». «Фист, я видел твои боевые системы, когда ты хотел разнести Гарри. Они далеко не в 100-процентной готовности». «Эх, Джек, я-то думал, ты не заметишь. Трудно этого не заметить. Как они на самом деле?» «Ну, все основные функции в полном порядке. Ямату и ее клонов мы сможем завалить без проблем. Но что касается членов Пантеона, тут дело щекотливое. Все еле-еле на один выстрел». «А что после?» «Системы атаки высокого уровня перегорят полностью. Я однозарядная пушка-бога-убийца. Бах! И конец». «Эх, здорово бы пристрелить королевство», — объявил Фист и помахал рукой в цифровом тумане. «Он где-то там, наверху. Но я бы смог его достать и отсюда». «Фист, мы уже говорили об этом». «Я знаю», — вздохнул паяц. «Вот она, жизнь. Трудности под завязку, и ко всем поворачивается с самой гадкой стороной. Такая она, злобная и короткая». Он расхохотался. «Если подумать, в точности, как я». «Ну да», — подтвердил Джек, рассмеявшись. Его удивило то, что паяц так легко принял будущее. Но о причинах этого Форстер расспрашивать не собирался. «Может, подождем, посмотрим? Вдруг Ямато перейдет в спящий режим? Тогда захватим ее врасплох», — предложил он. «Такие, как она, не ложатся в спячку. Давай, Джек, встряхнись. Впервые за последние 5 лет мы бросаемся в бой», — проверещал паяц. «Разнесем их всех к гребаной матери».